И вот тут-то фарм и пошел. Оказывается, убийство из него считается и в том случае, если я раскрою красивой рукояткой, отделанной бронзой, зомби-черепушку. За оставшиеся 50 минут действия я увлекся настолько, что потянул плечо. Но общий результат выстрелами я завалил 8 мертвецов, что равно всего-то 80 кристаллиту. Очень уж велик разброс. Выстрел с 5 метров уже давал достаточный разброс в половину грудной клетки, если не больше. Чтобы уверенно попадать зомби в голову, неплохо было бы ствол приставить прямо к черепушке. А вот спортивным метанием пистолета в голову я добился еще 86 фрагов, что принесло 860 кристаллита. Таким образом, к концу месяца я скопил себе небольшой запас столь необходимого ресурса, который уже скоро ухну в дело и весь потрачу. Огненное дыхание я использовал на повторное возвращение карты головореза, чтобы набить те самые 3000 мертвецов. Вторая причина – на каждом преобразовании отряда Титан нужно использовать двойное преобразование при помощи артефакта по 10 раз, а головорез как раз таки отстает немного, как и берсерк. Еще по 4 раза на каждом осталось и 5 раз на берсерке. Все вместе, мы убиваем за неделю в общей сложности 3000 зомби, причем надо признать, мои девчата уничтожили почти 500. Особенно расстаралась Саика, отрабатывая свои навыки стрельбы, но и с Эсрикой не сильно отстают. Вернувшись в деревню, снова снимаю с охотниц действие подавителя. Вечером, правда, Дину придется сбросить в отбой, у нее осталось меньше трети боезапаса. Зато остальные охотницы останутся, а значит, можно будет докинуть карт в колоду. И гоблины призваны тоже будут. Второй месяц подходит к концу. На 60-й день новое еженедельное задание мне не выпало. А значит, на этом все. Сегодня отправилась разведка к ГЭС, а я решил устроить себе выходной день. Поэтому ограничился лишь тренировкой с Саикой, общением с ребятами и немного с охотницами. Алина переходит на второй этап возвышения, и в нем было простое задание – убивать одного врага пользователя ежедневно, в течение 10 дней не умирая. То есть теперь прятать ее в доме будет неправильно. И что важно, если она погибнет, возвышение обратно на первый этап не сбросится, она останется на втором этапе, правда, в его начале. Но самое главное, на 60-й день приходят крайне нужные карты. Гоблин-воин, берсерк, боец, штурмовик и самое важное – лечение. Не знаю, исцеление очередного ли больного, или просто она была уже готова морально, но Шизука просит сегодня остаться с ней ночью. И своих девчат я уже к этому подготовил. Ну а я, готов еще вчера. Глава 55 «Большие». И обещание 18+, насколько я был уверен, что с Шизукой все выйдет легко и просто, не особо, если честно. Если говорить о ней объективно, то это весьма красивая женщина, причем с нетипичной для местных японок внешностью. Она высокая, с золотистыми волосами, проще увидеть девушку с фиолетовыми или розовыми, чем блондинку. Необычно большой грудью, даже если судить по меркам моих девушек, уже моих. Узкая талия, длинные ноги и волосы длиной ниже ягодиц, бедра широкие и округлые, причем ярко контрастируют с талией и грудью, подчеркивая неожиданную притягательность ее фигуры. Не всякая модель может похвастать такими шикарными пропорциями. И при этом такая девушка, с такой внешностью, обычная медсестра, довольно хорошая, но, и только, это избивало меня с толку, такие девушки часто, почти всегда становится объектом охоты. И внутренние подозрения, что у нее не все так просто с жизнью и, наверное, с головой, все же подтвердились. Я даже сомневался, нужна ли она мне, пусть эти сомнения и были отброшены, они были. А сегодня завершилась моя охота на нее. При этом ее страхи никуда не делись. И тут извечный вопрос, можно ли быть близким человеком, находясь одновременно в таком количестве отношений, или они все равно станут деловыми. Ведь при деловом подходе, ее страхи, если не мешают моим целям, то и пусть разруливает их сама. Но если идти другим путем, стать ей опорой и опираться на нее самому, хм, вот тут и заключается вопрос в осознании того, что происходит. Второй путь может быть только осознанным и личным выбором, навязать его или надеяться, что человек сам о нем догадается, потому что ты на него так посмотрел, невозможно почти. Люди думают о разном, и иногда воспринимают подставившего плечо просто ступенькой. Но тут и нужно решить, толкать или подставлять плечо. Эх, не быть мне альфой. Тяжело вздохнув, я поглядел на себя в зеркало. Лицо в порядок привел, ухмылка счастливого идиота пропала, задавленная размышлениями. Волосы за 2 месяца отросли, Челка начала противно лезть в глаза. Под носом и на щеках еще едва заметный легкий пушок, тестостерон попер. Помылся перед тем, как идти на завоевание, точнее уже утверждение флага, очередной красавицы. Полночь уже близится. Первым делом заглянул к Рике. Она соседка Шизуки, и потому надо бы кое-что утрясти. «Рика, это я», — постучав, вошел я. «Нормально, тебя Шизу ждет, а ты ко мне приперся». Рика полулежит на диване, хороший диван, помню, приподнимает брови. «Я знаю, ты думаешь, комнаты спутал?» — хмыкнул я. «Да кто тебя знает, может, ты меня забыть не можешь», — выдала она, фыркнув. «Не могу, деменции у меня, к счастью, нет», — снова хмыкнул я. «Ты не могла бы переночевать в моей комнате?» «Зачем?» – нахмурилась она. «Вдруг Шизука такая же крикунья, как и ты? Спасать ее еще придешь, да и спать мешать будем». «Издеваешься?» – потягивается она. «Но ты прав, слушать твое пыхтение у меня желания никакого нет, как и плачь Шизу». «Плачь?» – не понял я. «Ну ты когда трусы снимешь, ее до слез ведь доведешь». Поддела она, вставая, проголодалась, наверное. «Позже тобой займусь», – хмыкнул я, с оттягом хлопнув ее по ягодице, выходя за ней следом из комнаты. «Животное», — коротко ответила она, не оглядываясь, направившись в другой конец коридора к моей комнате. «Зато твое», — также коротко ответил я ей в спину и получил в ответ средний палец, поднятый к потолку. «Боже, что за стерва!» Заряженный я несколько секунд собирался с мыслями, снова убирая с лица ухмылку. Вздохнув, отвесил в дверь два длинных, три коротких стука и толкнул ее, входя внутрь. Комната Шизуки освещена слабосильным ночником. Светлые обои на стенах, большая двуспальная кровать, ее комната крупнее моей Исаи в те же два раза. Что, впрочем, и понятно, часть ее нависает над гаражом. Два окна, одно спереди от двери и еще одно справа. В ее комнате чаще светло, чем в моей. Кровать стоит изголовьем влево. С утра солнышко ее будет, запуливая острые лучики в глаза и настойчиво пролезая под веки. Правда, на окне розовые занавески, спасают, может быть, есть шанс проверить. Шкаф с вещами, тумбочка и туалетный столик с зеркалом в пол торса. На полу знакомые циновки, такие же, как у Рики, с геометрическим узором. Небогато, но уютно. Шизука стоит у окна, в красном халатике, поясок подвязан, полы халата достают до коленей. Волосы заплетены в тугую косу, свисающие за спиной, кисточка как раз под попой. Свет едва хватает, чтобы видеть ее лицо, повернутая ко мне профилем. «Я, извини», — дрогнувшим голосом начала была она и тяжело сглотнула. «Я немного нервничаю, поэтому заранее прости». «Кусаешься?» — склонил я голову, не спеша, но уверенно сокращая расстояние между нами. «Почему кусаюсь? Ой!» — она вздрогнула, обнаружив, что я уже стою возле нее. «Когда нервничаешь», — пояснил я с усмешкой, — «или царапаешься?» «Нет». Покраснев, замотала она головой и топнув ножкой. «Тогда за что ты извиняешься заранее?» — спросил я, тоже выглядывая в окно. Благодаря тьме за окном и приглушенному свету в комнате я вижу ее отражение на окне, мечущийся в смущении взгляд. «Прекрати дразниться», — простонала она тихонько, вздрагивая, когда моя рука легка на ее талию и медленно, как змея, обволокла, притягивая тело к телу. «Не могу, ты слишком хороша и мила, когда смущена», — усмехнувшись, шепчу ей в розовое ушко. «Какой же ты хищник», — шепчет она в ответ, обнимая меня за талию тоже. «Что поделать, придется тебе стать моей львицей», — хмыкнул я, подув на красную раковинку, щекоча его дыханием и осторожно прикасаясь губами к мочке. Шизука прерывисто вздохнула, вздрогнув, как наэлектризованная, переступила с ноги на ногу, снова тяжело сглатывая. Она повернулась ко мне лицом, заглядывая в глаза, и сказала: «Я жутко боюсь, я боюсь новых отношений, отношений вообще, я боюсь влюбиться в тебя, потому что вокруг намного более хорошие, умные, сильные и…» Она замолчала, снова сглатывая с трудом, словно у нее комок в горле. На ее глазах выступили слезы, она быстро сморгнула их, продолжив: «Эти девушки, моложе и чище и полезнее даже, я ведь просто медсестра с большими сиськами». «Точно», — согласился я, прерывая ее, — «а еще ты не убиваешь зомби и людей, и всего лишь водишь хамви, иногда ухаживаешь за ранеными, ты ведь бесполезна для меня, а я могу получить все то же самое от кого угодно, так ты хочешь сказать, Шизука?» «Да», — снова смаргивая слезы, кивнула она. «А зачем мне получать все это от кого угодно, когда я могу получить все это вместе с тобой?» — задал я вопрос. «Ведь все, что я могу получить в будущем, это может быть не для меня одного, но и для тебя тоже. Просто тебе придется решить, какую дистанцию со мной ты хочешь держать, насколько близко быть, насколько готова терпеть то, что происходит вокруг меня. Это явно не для всех, я беспокоюсь об этом, но, ясно, выдохнула она, улыбнувшись и прижимаясь ко мне все плотнее, легкая дрожь прошла через все ее тело. Я поняла и хочу попробовать, простое я боюсь, прости. Она опустила взгляд, я же уже с трудом удерживал себя в состоянии приличия. Кровь уже стремительно покинула голову, устремляясь ниже. Ее объемный бюст, мягкий, прижимается к моей груди. Запах от нее, теплый, с примесью ванили кружит голову, хотя это недостаток кислорода. Кровь-то того, отлила. Шизука, просто знай, я готов быть опорой для тебя, но так вышло, что ты не будешь единственной. Если ты будешь, нет, захочешь этого, позволь мне опираться и на тебя тоже. Не думай, что только тебе нужна поддержка. Выдохнул я, поцеловав ее в макушку. Да, она практически крикнула, руками обхватила меня за голову и впилась в мои губы длинным поцелуем. Я стиснул ее горячее тело в объятиях, ладони пробежали по спине, обхватывая узкую талию, остановились на расходящихся в стороны бедрах. Сами, уже бездумно пронеслись к ягодицам, сжав их. Шизука, облизав мои губы, отстранилась, ее глаза ярко блестели, меланхолии в них не было. Страсть, животный огонек, трепетный страх, яркое любопытство. «Меня всю трясет», призналась она, укусив себя за губы и тут же облизав их. «У меня очень давно никого». Я прервал ее, поцеловав сам, развязывая поясок халата. «Зачем мне объяснение того, что и так понятно?» Ткань стремительно слетела с ее плеч, оторвался от нее на мгновение, позволив упасть ему на пол. Под ним обнаружился черный топик, едва достигающий пупка с тонкими бретельками и черные же трусики, стринги, кажется, больно уж тонкие тесемки на бедрах, кто-то готовился, похоже. Ух, пробормотал я, глядя в упор и сверху в декольте. Размер он, да, впечатлял. Шизука, поймав мой взгляд, улыбнулась более уверенно, снова затянула меня в поцелуй. Мы медленно, но верно смещались к кровати. Придержав девушку, я сделал шаг назад, толкнув ее. Она, запнувшись о край кровати, ойкнув, села на нее, не отрывая от меня взгляда. Наблюдая за тем, как исчезает на мне моя одежда, чтобы свободно упасть на пол за моей спиной, судя по расширенным зрачкам и розовому язычку, стремительно облизавшему губы, зрелище ей понравилось. Тут же, вытянув руки, она притянула меня к себе. Ее лицо оказалось на уровне моего солнечного сплетения. Пальцы прошлись по моим животу, за 2 месяца кубики с пуза не пропали, но, кажется, стали менее заметны. Отожрался, осыпая мой торс градом поцелуев. Ее пальцы ухватились за резинку трусов, запрокинув голову, она взглянула мне в глаза, словно спрашивая разрешение. «Смелее», — заявил я, поглаживая ее плечи и длинные волосы, пробормотав с тихой иронией. «Ты ведь обещала не кусаться». «Ой», — хихикнула она, когда, сдернув мои трусы, увидела указывающий на нее орган. «Так и скажу», — смеялась, а не плакала, — успел подумать я. Шизука, снова бросив на меня взгляд уже уверенно, с улыбкой ухватилась за мои ягодицы, притягивая к себе еще ближе, дал ей инициативу, дабы не спугнуть. Склонив голову, она лизнула наполовину прикрытую крайней плотью головку, и, убедившись, что змей там не сидит, бояться нечего, ухватилась за ствол левой рукой, правая взвесила, померила и начала катать мои шары. Взяла сразу около половины, не ожидав такой прыти, я издал тихий стон. Плотно прижимая язычок и втягивая щеки, она уже смело качнула головой, поднимая глаза на мое лицо. Я одобрительно что-то прогудел, и ее голова размеренно закачалась. Она обеими руками жамкала меня за задницу, время от времени возвращая ладошки на мои тестикулы и основание члена. Расставив ноги, я пытался не упасть навзничь от взятого ею темпа и напора. Все же опыт у нее есть, и судя по сопению и выражению глаз, процесс ей нравится. Язычок умело дразнит головку, она смело заглатывает его в глубину, не полностью, но и так более чем достойно. Поглаживаю ее плечи и голову, наслаждаюсь умелым действом, одновременно хочу увидеть ее грудь, очень хочется. Сая его создала, Саика его поддержала, Арика практически закрепила результат моего фетиша. Теперь есть ощущение, что он со мной навсегда. Думаю, многие с ней отношения только ради того, чтобы потискать сиськи, и заводили, или пытались. Поэтому пытаюсь не быть еще одним, но быть так близко и терпеть, а собственно зачем? Она громко дышит носом, замечаю, как свела свои колени вместе, между моими ногами, потирает их друг от друга. Мысленно хмыкнул, тут же снимая свои тормоза. Погладил сквозь топ ее грудь, мягкая и в то же время упругая. Шизука тихонько застонала на мои прикосновения, и стон разочарованным не был. Вытащив член изо рта, облизала его вдоль всего ствола, снова заглянула мне в глаза и, положив в рот только головку, с улыбкой начала дразнить ее языком, иногда пропуская внутрь, оттопыривая щеку или вынимая и целуя ее. «Такой хороший», — проворковала она с румянцем на щеках, облизнув губы и прервав на мгновение процесс. «Ты всегда такой гладенький», — перед целью приготовился, и теперь поддерживаю, — пояснил я, засмотревшись на то, как она, прижав головку в уголок улыбки кончиком языка, дразнит ее. «Ох!» Она снова заглотила, но я, придержав ее за голову, отстранил, запрокинул лицо вверх, поцеловал в блестящие губы, одновременно ухватившись за нижний край топика, потянул вверх. Желание потискать ее уже было выше моих сил, минет подождет. Шизука, подняв руки, позволила снять его с улыбкой, коса ненадолго помешала, слишком длинная, откинулась назад, уперевшись на руки, повела плечами, отчего открывшееся богатство предстало в еще более выгодном свете. Я замер, наслаждаясь увиденным. Большие, очень большие, они тем не менее не расплывались от своей тяжести, превращаясь в печальные ушки всем известной собаки. Напротив, это две здоровенные дыньки. Широкое основание, они хоть и провисли от тяжести, вытянувшись, имеют шикарную форму капли. Крупные ореолы заняли почти всю верхушку, светло-розовые, почти сливаются с бледной кожей, но только почти, кончики сосков маленькие, чуть меньше косточек от вишни, тоже розовенькие, немного темнее. «Ну как?» — с некоторой тревогой спросила она, видимо, испугавшись тишины, наступившей из-за моего молчаливого и сосредоточенного созерцания этого чуда природы. «Знаешь, у меня попадание 4 из 4, озвучил я ей свои мысли. «Это четвертая пара идеальных грудей, и они мои». Шизука тихонько засмеялась, снова облизав губы. Я, наклонившись к ней, поцеловал ее в губы, не спеша, ночь длинная. Поиграл с ее ловким язычком, оторвавшись от них, спустился по ее шейке к ключице и ниже. Она потихоньку откинулась назад, сначала на локти, потом на спину, только ноги свисают до пола у края кровати. Расставив колени, я взобрался на кровать, поглаживая ее прекрасную грудь. Даже лежа на спине, они не расползались кляксами, а держат форму. Обхватил богатство обеими руками, они заполнили пространство от кончика пальцев до локтей. Упругие и в то же время мягкие, пальцы уже сами тонут в них, перебирают теплую кожу, поглаживают, мнут. Шизука тихонько ойкала, постанывая и дыша все глубже. Мелкая дрожь ощутимо пробегает через все ее тело. Первым делом сунул голову между ними, как давно уже мечтал, сжал, закрыв уши, облизал затяжную ложбинку, дыхание у самого обжигающее, распаляюсь все больше. Добравшись до сосков, облизал и пососал очередную покоренную вершину, Эверест сисек, можно сказать. Обхватив обеими ладонями сначала левую, всосал, естественно, вся целиком, она в рот не лезет. Соски на глазах превратились почти в вишенки, укрупнились немного и покраснели, ореолы набухли чуть, разгладились, заняв вершину розовой нежностью. Переключился на правую, повторил, шизука, прикусив ребро ладони, стонет едва слышно, вздрагивает всем телом, другой рукой прижимает мою голову к груди, гладит по плечам и спине. Губами поймал твердый кончик, обхватив верхушку пальцами, отчего ореола и сосок набухли еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше-то. Она застонала громче, задвигал языком, стимулируя, и не оторваться ведь, так и стал зависеть от груди. Приучили парня к сиське, с тех пор и сосет, пересилив себя, внутренне хихикая, спускаюсь ниже, к приподнятому, пухленькому животику. Шизука, приподнимая бедра, сама подставляет его под поцелуи. Я не скуплюсь, ласкаю его, спускаюсь все ниже. Она вцепилась в мою голову обеими руками, прижимает к горячей, почти пылающей коже. Тонкие тесемки трусиков оказались в моих пальцах, спускаюсь на пол коленями. Трусики легко стягиваются, шизука, приподняв бедра, отдает их мне, серединка тесемки и клинышек, прикрывавший лобок, влажные, тут же прячу в инвентарь, может, повезет и будет хоть один трофей. Я закидываю одну ножку себе на плечо, приятная тяжесть, однако, вторую отодвигаю в сторону. У нее узенький клинышек золотистых волос на лобке, эдакая стрелка, указывающая на киску. Но с ее волосами и так понятно, что натуральная, такие длинные незаметно не прокрасить, да и цвет для моего бывшего мира естественный. Эх, когда-нибудь тайна вскроется. Киска Шизуки плотно прикрыта большими половыми губами, Две пухленькие толстые складочки, эдакий пельмешек. Раздвинул пальцами, открывая начинку. Ее запах сразу ударил в ноздри, сладковатый, с примесью ванили и фруктов. Из нее течет обильно, открывшиеся половые губки позволили наконец соку вырваться. Малые губки плотно прилегают к большим, отчего на них вся влага и собралась, темно-красная щель блестит. Мутные капельки потекли ниже, на попку и бедра. «Кто это тут такой мокренький?» С тихим смешком спрашиваю я. Клитор глубоко спрятанный, за пухлыми складочками к нему не так просто подступиться. Капюшончик коротенький, едва прикрывает эту розовенькую кнопку. Поцеловав нежнейшую кожу на внутренней стороне бедра, я с интересом продегустировал. Сладенькое, надо же, извращенный я гурман какой-то. Не дразни их, я и так со стыда огорю. Ю-ю, издает она полустон полувсхлип. Громко хмыкнув, лизнул еще раз. Впрочем, ее киска все же более терпкая, не такая сладкая, как усой. Мои манипуляции не проходят бесследно. Шизука стонет, зажимая себе рот руками чуть громче, но все же лишает меня музыки. Надо бы провести воспитательную беседу. А кто это тут такой розовенький и прячется? Продолжил я дурачиться, наконец занимая активную позицию и не дав ей ответить. Сами половые губки гладко выбриты. Начинаю было разговаривать с нею, едва успев пару раз задеть языком ее кнопку. И моя голова тут же оказывается в тисках сдвинутых бедер. Шизука громко прорыдала, содрогнувшись всем телом, тут же отпустила меня. «А-а, аха, Олег, а еще, пожалуйста, еще, боже, как хорошо, а-а», быстро шепчет она, словно в бреду. Я немедленно продолжил атаку, это ведь только первая скорость, а если нажать на вторую, общение пошло в полную силу, язык, уткнувшись в кнопочку, покручивается на ней, буксует, разговор, впрочем, надолго не затягивается, новый оргазм встряхивает ее. Она быстро выбрасывает еще один речитатив, в самом деле ускоренный, с просьбой продолжать. Дрожь от клиторального оргазма пробегает через все ее тело. Я с интересом продолжаю прибавлять оборотов, вставляю в пульсирующее преддверие пару пальцев, немного раздвигаю его, приникаю внутрь мякоти, покручивая пальцами, поглаживаю ее изнутри, одновременно продолжаю дразнить ее кнопку языком, слизываю текущий из нее сок, не пристраститься бы, а то мало ли. Шизука выгибается в спине, ее с силой встряхивает еще раз и еще, и пары минут не продержалась медсестричка. Ее вход обхватывает пальцы крепко, дрожит, влажный звук от их движения внутри будоражит уже мою кровь. «Не могу больше, пожалуйста, возьми меня», неожиданно просит она срывающимся голосом. «Я так хочу тебя внутрь себя, дважды просить не нужно». Подхватив ее под бедра, проталкиваю на середину кровати, забираясь наверх следом. Разметавшаяся, с раскрасневшимися щеками, порозовевшей шеей, она, вздрагивая, широко раздвинула ноги. Выдернув из-под спины косу, отбрасывает ее назад. Та бесконечной золотой веревкой свисает с другого края кровати. Надеюсь, по ней никто не заберется. Пристроившись, собираю обильную влагу головкой и размазываю ее по стволу. Труся пухленький лобок, до чего же эротично она смотрится, уже открытая. Прижимаю головку к клитору, тру нежно и под ее протяжный, хнычущий стон спускаю набухшие острие ниже и плавным толчком через пульсирующий вход, пробиваюсь в глубину, придерживая ее за бедра. Смазки так много, что член, легко расширяя нежные своды, пробивается внутрь. Хлюпнула, шизуку тряхнула снова. Двигаюсь не спеша, давая привыкнуть, и сам привыкаю к ней, поглаживаю животик и гладкие ножки. Ее киска тоже совсем другая, мягкая внутри, пульсирующая, не слишком тугая, нежно обволакивающая. Хлюпающих звуков стало больше. Шизука, полуприкрыв глаза, прижала обе ладони ко рту, тихо стонет носом, животик подрагивает, мышцы перекатываются и подергиваются, внутри она сладко сжимается. По груди проходят волны, ее сиськи дрожат, как две идеальные горки желе с розовыми вишенками наверху. Потихоньку увеличиваю темп и размах толчков. К сожалению, до упора не достаю, или коротковат, или ее пухленькие ляжки не дают подобрать нужный угол и войти полностью. Налюбовавшись на ее грудь, меняю немного позу, нависая над ней, потихоньку опускаюсь на нее. Она сгибает ноги в коленях, широко разводя их, ладони тонут в мягкой груди, пальцы перебирают их, пытаясь ухватить всю, но невозможно объять необъятное. Правой рукой убираю ее руки от рта, тут же рыдающий стон звучит в комнате. «Все хорошо?» – спрашиваю я, на ее лице смесь эмоций, в глазах блестят бусинки слез, ротик приоткрыт, она порывисто дергает головой влево и вправо, и не поймешь сразу. «Да, почти выкрикнула она. «Я вся заполнена, вся, так ли уж?» С некоторым сомнением спросил я. «Дай проверю». Я немного приподнялся, подхватив ее за ляжки, поднял ноги, забрасывая себе на плечи и немного сводя ее бедра вместе, на секунду покинув ее разочарованно застонавшую, хлюпнула киска с неохотой, выпуская меня. И я тут же втиснулся внутрь снова, стало заметно уже. Шизука протяжно взвыла, когда моя головка, раздвигая складочки, провалилась вниз, целуя ее довольно плотно в конце пути, всегда эта поза выручает. «Ладно, убедила, вся», согласился я, нежно вколачиваясь внутрь, не спеша раскачиваюсь в ней. «Ах, я уже вскоро, а, идеально», признала она. «Наполни меня, я хочу тебя всего, ну только вместе с тобой», хмыкнул я, немного ускорив движение бедер. Шизука громко вскрикивает, я немного меняю позу снова, так до груди тянуться неудобно, отпустив ее ножки, раздвигаю, согнув в коленях, и когда проникаю внутрь, прошу, выпрями их и немножко сведи вместе. Не сразу поняв, что я от нее хочу, все же справляется, ее киска обхватила меня так же плотно, и при этом изменение нравится и ей тоже, судя по звучащим стонам. Я целую ее губы, проникаю внутрь рта языком, ее язычок рвется в контратаку, завязывая с моим поединок. Ее грудь под моей, плавно колышется в такт толчкам, я спускаюсь ниже, выгибая спину, нахожу дрожащую на вершине вишенку и хватаю ее ртом. Ее руки гладят меня по спине и плечам, наращиваю толчки, финиш не за горами. Меняю один розовый кончик во рту на другой. Харя треснет засосать такую красоту полностью, искренне пытаюсь зацеловать каждый сантиметр, ничего не пропустив. Лицо тонет в ее мягкой груди. Время от времени выныриваю из нее, вдохнуть воздуха, и ныряю обратно. Вот это горы, воздуха не хватает. По моей спине струится пот, на ее груди и лбу тоже выступила испарина. Шизука громко и протяжно стонет, иногда выкрикивая короткие речитативы, вжимает мою голову в свою грудь. Киска разгоряченная, пульсирует, я вколачиваюсь в эту пылающую узость, иногда задевая укромное местечко в дальнем конце. Задыхаюсь придушенный, немного кружится голова. Она пытается выползти из-под меня, одновременно удержать внутри себя. Такая ситуация позволяет хватануть открытым ртом порцию кислорода. Этого хватает, чтобы довести содрогающуюся любовницу до конца. Очередным толчком соединиться с ее лобком, начать извержение. Громко вскрикнув, она порывисто потянулась заткнуть свой рот руками. Я успел перехватить ее запястье. Прижал руки к кровати с рыком, делая фрикции, кончаю вместе с ней. Громкий рыдающий стон звучит как награда. Я покрываю ее лицо поцелуями, слизываю слезинки. Она отвечает тем же, обняв меня и отвечая десятками поцелуев. Киска спазматически сжимается, вытягивая из меня весь накопленный заряд. Уф. Отвалившись в сторону, выдыхаю я. Руки правда живут своей жизнью и отпускать ее шикарную грудь не желают. Да, соглашается она, выдыхая. Я так тебя хотела. Что? Не понял я. Когда ты занимался этим с Саей, слышали многие, тихо сказала она. И с Саейкой в ванной после тренировок. Хотя надо признать, я обратила на тебя внимание еще в доме у реки. Но, с интересом спросил я. Но тогда еще было ничего не понятно, и я немного боялась, призналась она. Она, повернув голову, встретилась со мной взглядом. Не отводя взгляд, она смущенно улыбнулась, вытерла мелкие бисеринки пота с лица, потерла краснеющие щеки, внезапно став довольно милой. Покусывая губки, она снова принялась вытирать испарину со лба. Я извлек из инвентаря пару полотенец, обтер ее лицо, промокнул от пота и своих слюней грудь. Розовые пятна на белоснежной коже сильно заметны, засосов я старался не делать, но слишком уж нежная. Шизука, прикрыв глаза, насладилась этим проявлением заботы. Занялся было своим, но она, забрав у меня полотенце, сама начала вытирать мне голову, шею, встала на колени, нависнув надо мной сбоку и протирая мою грудь и живот, погладив ладошкой сдувшийся, но уже начавший, от прекрасных видов, привставать ствол. «Надеюсь, не разочарована?» — спросил я с некоторой опаской. «Я думаю, ты заметил бы», — тихо отозвалась она, улыбнувшись и взглянув на меня. Ее грудь эротично покачивается прямо передо мной, соски набухли и торчат, пусть и небольшие, но вершина Эвереста тоже небольшая. Ладони тут же оказались на них, взвесили эту тяжесть, и в самом деле тяжесть. Спохватившись, вспомнив о незаконченности дела, обтер полотенцем ее промежность, вызвав у нее смущенное выражение на лице. «Я наслаждался тобою», — просто ответил я. «Да и ухаживать за тобой довольно приятно. А теперь я наслаждаюсь тобой», — Хитрая улыбка появилась на ее лице, сменив смущение. «Можно, вперед», — не стал я отказывать, чай не сумасшедший. Она как раз добралась до уже восставшего органа, ухватилась за него, протерла полотенцем, приподняв и склонив в стороны как джойстик, и подвигав рукой убедилась в его работоспособности, нависла надо мной, качнувшаяся грудь вытянулась в совершенные капли, кончики сосков едва коснулись кожи. Кажется, мои нервные рецепторы сами прильнули к ней, истончив эпителий, так хотелось ощутить эти прикосновения в полной мере. Шизука откровенно дразнила меня своей грудью, иногда с тихим стоном опуская ее на меня полностью. Быстро целовала меня в губы, грудь и живот терлась ею, спускаясь все ниже, ее язычок задержался на моих сосках, уж не знаю, что она в этом нашла, хотя и приятно, черт возьми. Вскоре он нырнул в мой пупок, челка щекочет кожу в нижней части живота. Одновременно ее грудь прижалась к моему телу, расплющиваясь, я, не утерпев, погладил горячую кожу по краям. Шизука, улыбнувшись, переползла мне в ноги, усевшись там. «Ты мне очень нравишься», — снова краснея призналась она. «Я очень редко кому-нибудь так делала». И отвечая на мой незаданный вопрос, она, пустив слюны себе в ложбинку и растерев ее, наклонившись, легла грудью на мой пах, сжимая мой член своими сиськами. Естественно, он скрылся там полностью, слишком уж объемы были совершенны и объемны. Но хитрая медсестра знала, что делает, распаляя меня. Она плотно сжала грудь своими руками, и головка вынырнула в верхней части дыник, и тут же ее язычок лизнул ее. Я тяжело сглотнул от такого зрелища. Ее грудь поглощала в свою упругую мягкость мой член полностью, легкий толчок и появившаяся головка тут же оказывалась во рту, или дразнилась кончиком языка. Разбухшие ореолы и соски трутся кончиками о мои бедра и лобок, горячая кожа согревает мой орган, разжигая в нем пламя, да и вся кровь уже бурлит. Шизука, прикрыв глаза, сосредоточенно двигается, покусывая губки, бросает на меня взгляды, пронзительные, страстные даже, румянец на ее щеках и не думает пропадать. С одной стороны хочется спустить прямо так, но все же, хочу быть в ней, есть в этом что-то. «Шизука, иди ко мне», — позвал я. «Если хочешь, можешь кончить прямо так», — улыбнувшись, словно суккуба, прочитавшая мои мысли, предложила она. «Хочу, но еще больше хочу в тебя». «Иди ко мне», — сглотнув, попросил я. Соснув головку еще раз, она быстро наползла на меня, нависла грудью над лицом. Я тут же воспользовался идеальным моментом, поймав сосок губами, стиснул их руками. Она, тихо застонав, качнулась назад, ухватив меня под корень члена, провела им по щелке и поглотила его, усаживаясь на меня. Тихий прерывистый стон вышел из ее рта. Схватив подушки и засунув их себе под спину, я приподнялся, держа массивные сиськи в руках, сосал ее грудь, целовал и мял. Если бы усы, немножко прибавить бы роста, эх, но с другой стороны, когда она такая маленькая, такая прелесть. Главное — помалкивать о своих сравнениях, не произнося их вслух, нечего тянуть судьбу за хвост. Шизука высоко подскакивает на мне, хлюпающий звук ее киски разносится по комнате, хрипловатое дыхание рвется из горла. Я труся ее грудь лицом, ей это явно нравится. Она постанывает, когда я стимулирую соски и облизываю вершину холмов, вскрикивает от посасывания и укусов губами. Громко стонет, когда я поднимаю их, облизывая и целуя основание. Она тяжело и возбужденно дышит, замаялась, пока я лежал и отдыхал. Приходится оторваться от ее прелести и поддержать девушку на пути к оргазму. Откинувшись назад, начинаю двигать бедрами, придерживая ее за подпрыгивающие сиськи. Оттолкнувшись от моих плеч, она откидывается назад, выставляя колени вперед. Сгибаю ноги, чтобы ей было удобнее о них опереться, одновременно меняется и угол входа. Теперь я трусь о нее вперед и вверх. Неожиданная найденная нами поза нравится как мне, так и еще больше ей. Ее недостаток — даже ее великие сиськи слишком далеко, не дотянуться. Я двигаюсь уже практически сам. Член изгибается, трется о переднюю стенку влагалища, ребристую и мягкую одновременно, задевая нащупанную спонтанно точку там. Я словно бренчу на ее струнах, перебирая складочки. По изменившемуся прерывистому дыханию, полуприкрытым глазкам, сосредоточенно глядящим внутрь себя, выступившим каплем пота на лбу, понимаю, что ее пик уже близко. Придерживая ее за ноги, прибавил скорости, выжимая из мышц всю скорость. Рыдающий стон рвется с ее губ. Она хватает ртом воздух, задерживая дыхание, и замирает. В очередной раз прерывисто вскрикнув, она содрогнулась, сжав меня преддверием, резко подавшись вперед, насадилась до конца, и, дернувшись, слетела с так и не успевшего выстрелить ствола. Из ее киски брызнула мне на живот, она пронзительно вскрикнула, прорыдав мое имя, дергаясь и потеревшись о мой живот киской, упала на мое лицо, придавив грудью, и немного обломав, конечно, впрочем, ладно уж, пусть кончает, не жалко, все равно своего не упущу. Ага, ой, простонала она мне в ухо, немного сползая. Я, пользуясь моментом, снова тискал ее грудь, оторвавшись, поймал ее губы, посасывая их. «Прости, за что ты извиняешься?» — спросил я, предварительно лизнув ее губы. «Я на тебя брызнула, и ты, кажется, не успел?» «Тихо», — с хрипотцой спросила она, словно сорвав голос. «Ну, это было красиво», — хихикнул я, лизнув ее губы. Она жадно ответила на поцелуй, хватая воздух в коротких перерывах. «И ты же не хочешь сказать, что больше не можешь? Попить бы», — протянула она смущенно. «И очень хочу еще. Этого сколько угодно», — хмыкнул я, доставая из инвентаря сок. Она приподнялась, усевшись у меня на животе, сделав было движение, чтобы слезть, но я придержал руками и взглядом попросив остаться, очень уж приятно на нее смотреть. Мой орган немного оставлен в покое, но эрекция пропадать и не думает при таких-то видах. Шизука быстро выпила пакетик яблочного сока, один глоток придержала во рту, прижала свою грудь к моему лицу, пустив изо рта сладкую струйку по ложбинке. Грудь стала еще вкуснее и интереснее, с яблочным вкусом, надо бы поэкспериментировать с дынями и арбузом. Хаем, Шизука тихонько пыхтит, взяв вторую коробочку сока с блестящими глазами, она поит им меня со своей груди, я закусываю ее сосками, прикусывая их немного зубами и оттягивая. Мои манипуляции не проходят бесследно, она начинает тихонько тереться о мой живот промежностью, постанывая и всхлипывая. Поднявшись и прижав ее к себе целую долгим поцелуем в губы, после чего выползаю из-под нее. «Шизука, встань, пожалуйста, в коленно-локтевую, прошу я». «Интересно, хочу посмотреть, как качается твоя грудь», — признался я. «И на попу». «Хи», — с улыбкой она, прогнув спину, опустилась на локти. «Так, да, почти идеально», — усмехаюсь я. Грудь провисает под своей тяжестью, вытягиваясь вниз. Соски трутся о простынь. Золотая коса, растрепавшись, лежит веревкой на спине. Убираю резинки, распутывая и встряхивая волосы, немного помассировав ее влажную голову. Жарко надышали мы в комнате. Она трется о мои ладони, как ласковая кошка, чуть ли не мурлычет. Теперь ее золотая грива струится по спине и плечам. Шизука, улыбнувшись, прогибает спинку, покачивает, дразня попой и грудью. Я снова взвешиваю ею сиськи в руках, сминая податливую и упругую плоть. Некоторое время раскачиваю их, просто наслаждаясь видом, целую ее в щеку. Вот теперь просто идеально. Ох, тихим стоном отвечает она, опуская голову и поднимая бедра. Пропустив соски между пальцами, зажимаю, немного оттягивая, и смещаюсь к ее приподнятой попе. Круглые ягодицы, пухленькие, вздернутые кверху, тоже мягкие и одновременно упругие. Проминаю их как следует, наблюдая за тем, как из приоткрывшихся половых губок течет тонкая струйка ее смазки, капельки висит на половых губах, золотистая стрелочка на лобке растрепанная и влажная. Подхватив капельки, втираю в клитор. Шизука снова стонет, низко опуская голову. Раздвинув мягкие полушария, смотрю на дырочку ануса, небольшой светло-коричневый кружок, сморщенный и одинокий между белых ягодиц. Провожу по ее щели пальцами, зачерпнув немного смазки, смазываю его. Просто так. Шизука вздрагивает всем телом, испуганно оглядывается через плечо, но молчит. Немного отрегулировав ее высоту, приподняв повыше, пристраиваюсь, встав на кровати, и вставляю. Хлюпнула, она высоко приподнимает попу, старательно подмахивает под мои толчки. Сверху вижу ее спину и покачивающиеся дыньки, заметные даже со спины. Наклонившись, упираюсь в ее плечи, зажав бедрами ее попку и совершая глубокие движения. Темп взял небольшой поначалу. Начал ускоряться, и тут же она, подавшись вперед, кончила. Я удержал ее за плечи, наклонился ниже, подхватывая ее грудь, переждал ее подергивание и сжимание внутри. Мне еще далековато. Почти лег ей на спину, выставив ноги немного вперед, и снова закачал, размашисто вгоняя на всю. Тискаю ее грудь, делая в размеренном темпе фрикции. У нее, видимо, наступил короткий период мультиоргазмов. Кончаю, кончаю, кончаю. Непрерывно причитает она с безумной скоростью, повторяя слова и дрожа всем телом. Ее ноги начали разъезжаться, конвульсивные подергивания проходят через ее тело. Она упала грудью на кровать, прижав мои ладони, выгибая спинку то горбиком, то снова прогибаясь вперед, как кошка, и все с непрерывным криком плачем, я усилил натиск. Туго, но как хорошо идет. В голове одна мысль – кончить уже. Но раздраконенный прерываниями орган теперь и не думает. Потренировался, блин, на реке. Теперь, видать, отточу технику, блин. Впрочем, Шизука явно не против длительного сеанса, а растягивать удовольствие я люблю. Шизука кончила подряд еще дважды, я ни в какую. Ее грудь расплющенная, а кровать выглядывает по бокам ее стройного тела. Я снова глажу их, но ее силы держать попку приподнятой явно поуменьшились. Ножки широко разъехались, пухленькие ягодицы раздвинулись, открывая дырочку ануса и щель во всей красе. Снова немного меняю наклон, встав на колени. Теперь к груди тянуться далеко. Ухватив ее за ягодицы, двигаюсь в громко хлюпающей киске. Шизука, вцепившись в простынь вытянутыми вперед руками, вздрагивает всем телом. Я любуюсь на свой блестящий поршень, ныряющий внутрь. Стенки ее влагалища непрерывно сжимаются. Я чувствую уже вот-вот, разбухшая головка, словно превратилась в расплавленный комок металла, но чуть-чуть не хватает. Я скоро кончу, пожалуйста. Всхлипнув, с плачем и трагичностью в голосе сообщает она и роняет голову на руки, протяжно воет в постель. Собираю средним пальцем выдавленную на края ее половых губок смазку. Шизука словно догадывается, немного прогибается, дырочка в попке чуть приоткрывается. Покручивая, протискиваю палец внутрь, сначала на фалангу. Снова прогнув спину, она оглядывается через плечо. Приоткрыв рот, она пытается что-то сказать. Я чувствую подушечкой пальца, как за тонкой перегородкой движется мой член. Чуть прижимаю палец вниз, проваливаясь глубже, едва до середины, и этого хватает для нас обоих. Так и замерев с открытым ртом, она, широко открыв его, хватает воздух, как рыба, выброшенная на берег. У меня новый взрыв в нижней части живота. Раскаленный, как лава, воздух захватывает легкие. И сквозь шум в ушах я слышу ее крик. Ее киска плотно сжимает меня, я одновременно заливаю ей внутрь. Член стиснутый дергается. Сокращения внутри нее вытягивают из меня все, что есть. Я, вцепившись в ее попку, плотно насаживаю ее мелкими фрикциями прямо в ее оргазм, не в силах прекратить эту волну удовольствия и продлив ее, прижимаюсь к ней всем телом и обессиленно падаю на ее спину, не выходя. Распластанная подо мной, как лягушка, девушка громко хнычет, ее оргазм длится, кажется, бесконечно долго. Половой орган выпадает из гостеприимной киски, еще немножко пульсирующий, немного увянув, впрочем, это ненадолго. Я скатился на бок, и Шизука наконец медленно распрямляет ноги, приподнявшись прерывисто хватает ртом воздух. Думала, сознание потеряю, тоже поворачиваясь на бок и прижимаясь ко мне, призналась она. Но в попу страшно. Страшно? Переспросил я, улыбнувшись, убирая с ее лица прилипшие волосы. Угу, больно? Неуверенно спросила она. Надеюсь никогда не узнать. Пробормотал я в ответ, на что она, секунду помолчав, хихикнула. «Если хочешь, я могу сделать тебе массаж простаты, у тебя красивые ягодицы». Она облизнулась, а глазки блеснули так страшненько, а я ощутил короткое сжатие мышц ниже поясницы. «Спасибо, конечно, но я еще молод, я думаю». Тут же отказался я. «Ммм», улыбнулась она хищно. «Как ты напрягся». Она тихонько хихикнула, потискав мои ягодицы. «Похоже, Шизука превращается в хищника, как там говорил ягненок, хаем, ме». Я тихо похихикал, поглядев в ее блестящие, как золотые монетки, глаза, с глубокими черными зрачками, поцеловал, коснувшись ее губ. «Спасибо, Шизука, ты прекрасна, не смущай меня», тут же отозвалась она, закидывая руку мне на шею и даря нежный поцелуй. «Устала, а ты?» «Ну, я то могу продолжать, знаешь, мне не нужно много», тихо произнесла она, «но сегодня такая ночь, я хочу еще». «Тогда давай сотрем или смоем пот, не хочу никуда идти, я слишком грязная, а я, ты нет, я хочу тебя облизать». «Ой», она замолчала, стремительно заливаясь краской, похоже, выдав случайно лишние мысли. «Я не такая испорченная». «Да ладно, а кто предлагал засунуть мне руку в задницу? Пальчик вообще-то», поправила она возмущенно и сверкая глазами. «Ну, это сильно меняет дело», хмыкнул я, любуясь ее лицом. «А ты хочешь в мою попу вставить свой член, а он вон какой большой. Ну ты тоже этого хочешь?» Пожал я плечом и поцеловав ее в сгиб локтя. «Я?» – переспросила она, отводя взгляд. «Хочешь, но боишься?» «Боюсь», – признала она. «Но, я знаю, ты не сделаешь сильно больно и, не бросишь ведь меня и не предашь?» «Нет, даже если не дашь свою шикарную попу, не брошу», – хмыкнул я. «Я серьезно?» – прижимаясь ко мне все сильнее, прошептала она. Я тоже, я не навязываю тебе себя, я хочу быть для тебя так близко, насколько ты сама хочешь, а наши и мои обстоятельства в частности ты знаешь, ответил я не менее серьезно. Я не откажусь от тебя и не предам. Да, я постараюсь, я не буду бояться, кивнула она, поцеловав меня снова и прикусывая мою губу. Я обещаю, а сейчас люби меня, пожалуйста. Глава 56. Третий пошел. День. 61-62. Шизука оказалась выносливой и в какой-то степени даже нежной любовницей. До выносливости Саюки она не дотянула, но все же наличие опыта имеет свои плюсы. Уснули мы после совместного принятия душа, что вылилось в еще один сеанс секса. Что тут поделать, когда намыливаешь такую грудь? Возбуждение приходит как-то само. Сквозь задернутую розовую занавеску прибиваются солнечные лучи. Утро еще совсем раннее. Я осторожно потянулся. Голова моей любовницы лежит на моей груди. Растрепанные волосы струятся под рукой. Она крайне равнодушно отнеслась к возможности их прищемить или что я на них навалюсь и, например, дерну ее за голову во сне. Ее рука сразу же плотно обхватила меня за талию. Стоило только пошевелиться, словно боялась, что я убегу. Но у меня и в мыслях не было. Грудь прижимается к моему боку, навалилась на меня мягкая и теплая, вместе соприкосновения так даже и горячая. Пальцы сами тянутся ухватить. Вместо этого решил не будить ее, а потратить время на ознакомление с новыми сообщениями от системы. Естественно, получил эпический пак за то, что переспал с ней. В заданиях ничего срочного, кроме бедствий, не висит. Обновились ежемесячные и еженедельные, уже завтра начнется новая акция. Первым делом решил глянуть, что я упустил в скрытых ежемесячных заданиях. Правильно ли поступил, что не стал открывать, или мое предположение все же было ошибкой? Вышло, что правильно. Система опять предлагала мне перебить зомби, правда, квота возросла до 30 тысяч. Наградой были по 3 редких пака оружейных и снаряжения и специальный пак. В принципе, если бы не конфликт с самообороной и долгий поиск пожирателя в начале месяца, выполнить было бы реально. Еще одно задание предписывало прикончить десяток пожирателей, учитывая, какая морока их искать и как сложно за ними гоняться, это было бы очень сложно. Но и наградой был эпический пак и сотня красного кристаллита. Следующим проваленным были бедствия. Их требовалось уничтожить 20. И будь мы летучим отрядом, наверное, бы справились, но ситуация сложилась так, что выполнить его было нереально. Почему-то в городе особенного большого их количества не народилось, а далеко мы не ездили. Упущенной наградой был коллекционный пак редкий и 500 кристаллита. А вот тут прям больно. Подтвердилось мое предположение по последнему заданию, связанному с выжившими. Требовалось увеличить число подконтрольных, или скорее подзащитных мне жителей вдвое. И опять же, если бы не затянувшийся конфликт, возможно, это и было моей ошибкой, надо было начинать сразу и первым. Но что-то мне подсказывает, что от этого я только больше бы проблем поимел. Упущенной наградой был пак с повышенным шансом выпадения заклинания усиления. Еще 2 я выполнил. И наконец получил награду за первое и второе ежемесячное задание. Специальный пак и награда за выживших. По условиям я получал за каждые 100 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, на выбор, 100 кристаллита и необычный пак, или редкий пак, или 300 синего кристаллита, или 25 красного кристаллита. К сожалению, из-за всех перестрелок число выживших упало ниже отметки 1016 человек. Если бы я смог удержать планку на уровне 1000, то получил бы 3000 кристаллита. А так пришло 2700, что несколько развязывает мне руки. Как только начнется ежемесячная акция, я либо потрачу добытый ресурс на нее, нельзя ведь исключать, что там будут требовать кристаллит, или же, наконец, начнется крафт и прокачка системы. Ежемесячные задания. 1. Выжить в третьем месяце. Награда. Специальный пак. 2. За каждые 100 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, а также приведенных под свою защиту новых жителей, доживших до конца месяца, пользователь получит 100 кристаллита и необычный пак снаряжения, или редкий пак, или 250 синего кристаллита, или 25 красного кристаллита. 1114-1114. 3. Бедствие – постоянная угроза. Если на конец месяца количество бедствий в радиусе 150 км от обозначенной точки, местонахождение пользователя от начала месяца, начавшие распространение, и еще только формирующие, не превышает 30, бедствия, начавшие распространение, в прошлом месяце в зачет не идут, то пользователь получит эпический пак коллекционный. На данный момент 17.30.4.8. Скрытые. Кажется, если я не буду метаться, хватаясь за 100 дел сразу, а сосредоточусь на бедствиях и на захвате ГЭС, то у меня есть шанс получить полную коллекцию охотниц к концу месяца. Правда, если серьезно, задачу будет выполнить сложно, особенно если вспомнить об обстановке и каких гостей я в течение месяца жду. И еще нечто, что формирует эти вопросительные знаки, система отвечать просто отказывается. Что, собственно, понятно. Тебе нужно, узнавай сам. Еженедельные задания. 1. Охота на бедствие. Награда. Необычный пак за любое уничтоженное бедствие в течение недели. Колва не ограничена. 2. Охота на зомби-пожирателя. Награда. 200 синего кристаллита или 20 красного за каждого пожирателя. Колва не ограничена. 3. Охота на зомби. Награда. Необычный оружейный пак за каждую сотню уничтоженных зомби. Колва не ограничена. А вот еженедельные задания разнообразием не отличаются. Особенно огорчает снижение награды за фарм обычных зомби. Хотя, учитывая мой затык с колодой, оружейные паки позволят получить хоть что-то новое. Общаясь прошлым вечером со своей розово-волосой малышкой, я наконец додумался, как все должно по идее работать. Призванные девушки в новом круге колоды не считаются как карты в колоде или отбое, но считаются в общем пуле карт. Сложно, блин. Как и монстры, что не пропадают по времени. Поэтому панику со сбросом бесполезных карт стоит отставить, точнее мысль дельная, но требует неоднократного обмозгования. Еще одна додумка, это то, что карты в резерве для того и нужны, чтобы их менять с теми, что есть в колоде, подбирая под выполняемую задачу. А значит, мысль, что развивать систему необходимо, не просто актуальная, но и верная. Ведь расширение колоды до 30 карт, а резерва до 70 позволит мне держать в сумме 100 карт. Ну и конечно, повышение уровня системы скорее всего позволит расширить общие лимиты. Надеюсь на это, иначе становится непонятно, как вообще можно собрать ту же коллекцию американской армии, ведь там больше сотни карт. Но это дело уже ближайшего будущего. А пока система сообщает мне, что до новой акции всего-то 16 часов осталось. Скоро все станет ясно. А на сегодня и так дел полно. Нужно узнать судьбу разведчиков. Если они привезли материалы, изучить их. И, наверное, сходить посмотреть на старика. Давненько он сидит и молчит. В колоде новые карты, да еще и вернул поспешно выкинутые. На руку пришли следующие. Наводчик Ктур, Стрелок, Арт-Удар, Огненное Дыхание и Смерч. С такими картами в теории можно было бы штурмовать поселок Шидакуда, вот только мы уже победили. Впрочем, это значит, что все внимание достанется бедствием. Шизука потерлась о мою грудь щекой, надо бы было попробовать уснуть в ее сиськах, но боюсь быть задушенным. Разлепив глаза, она погладила меня рукой по животу, глубоко вздохнула и пробормотала. Значит, был не сон. А если сон, то какой? С интересом спросил я. Сладкий. Протянула она задумчиво. Чувственный. Точно не сон, все так и было, уверенно заявил я. Шизука, тихонько хихикнув, лениво потянулась, приподнявшись со шлепком, опустила грудь мне на лицо. Сквозь сиськи услышал ее ленивый утренний стон. Рот сам нашел сосочек, еще не возбужденный, маленький. Я уцепился за него губами, руками обхватил девушку за талию и грудь. Стон из ленивого перешел в протяжный. Ахнув, она приподнялась с улыбкой, посмотрев в глаза и уложив свои огромные и шикарные сиськи мне на грудь, легла на меня. Еще щурясь со сна, она уставилась в глаза. Во взгляде были разные эмоции, в том числе и симпатия, переходящая в нечто большое, знать бы насколько, большие. «Утречка, Олег», — проворковала она. «Утро, Шизука», — пробормотал я. «Это все мне, угощайся», — кивнула она себе в ложбинку, смущенно прикрывая глаза. Утренняя бледность на ее лице сменялась стремительным румянцем. Не став себе отказывать, я уже при солнечном свете насладился ее грудью, как внешне, так и на вкус. Шизука довольно постанывала, поглаживая меня по плечам и голове, потихоньку оседлав меня. Со смущенной улыбкой она прошептала, словно оправдываясь: «Обычно мне много не надо, но очень уж утро хорошие». «Абсолютно согласен», — пробормотал я, встречая ее движения своими. «Утренний мацион у меня проходил вместе с моей медсестричкой, и если бы не бурная ночь и утро, то спокойно смотреть на ее блестящую в геле для душа грудь, не забивая членом гвозди, было бы невозможно второй раз за столь короткое время. Правда, у меня все девушки такие, что, наверное, еще опаснее, могу и помереть от постоянных отливов крови от мозга. У меня странное ощущение, натирая мне спину мочалкой, признавалась она. Знаешь, я вспоминаю, как во время завтрака появлялись Сая и Рика, и я встречала их взглядом, завидовала немного и думала, стоит ли оно того, но что интересно, теперь мне хочется увидеть, как они будут смотреть на меня. А еще они все были такими дольными и даже счастливыми, прям как я сейчас. Насчет реки я не особо уверен, отозвался я, чуть повернув голову. Она в самом деле довольно улыбается, женственно, нечего сказать. О, река, она, рациональная, вот. Она несколько лет проработала в мужском коллективе, там нельзя было показывать, что она женщина, она должна была все время доказывать, что она в первую очередь профессионал, и ее пол значения не имеет. Это наложило отпечаток на ее характер, высказалась Шизука. Ты ей нравишься, она избегает говорить на темы, нравишься ли ты ей как мужчина, но как человек точно нравишься, а еще она плохо сходится с парнями в долгосрочных отношениях, сам заметил, какой у нее характер. И с девушками, хмыкнул я, поворачиваясь. Шизука, серьезно кивнув, принялась натирать мочалкой мою грудь, я же потискал ее сиськи, устоять невозможно, начал намыливать мочалку для нее. Точно, она жесткая, рациональная, хотя и очень добрая, и отзывчивая, она, закусив губу, взглянула мне в глаза. Она старый солдат и не знает слов любви, пробормотал я, вспомнив уже нынче классику. Хи, забавно, улыбнулась Шизука. Она хороший друг, хотя и говорит иногда очень откровенно. Саика, кстати, призналась, что ты вместе с ней подслушивала, когда я, общался с Рикой. Что? Она так и замерла, прекратив натирать мой пах. Я, намылив ее мочалку, спокойно принялся за ее плечи и грудь, только после этого она отмерла и вскрикнула. Хи-и, она обещала не рассказывать. Она ничего не рассказывала, просто подтвердила, что второй была ты. Чмокнув в нос покрасневшую девушку, смещаю руку ниже и ниже. А что, там было что рассказать? Нет, поспешно выкрикнула Шизука, сглотнув. Абсолютно, совсем точно, нет. И ты не выспрашивала подробности у Рики? Склонил я голову. Как ты узнал? Пораженно схватилась она за сердце. Рика проболталась. Нет, предположил. Хихикнул я, загадочно помолчав, наслаждаясь ее смятением, и принялся смывать мыльную пену с нас обоих. Я Исаю и Саику расспрашивала, чтобы быть увереннее. Я просто хотела знать, что тебе нравится, и не могу, как стыдно-то. Пробормотала она, закрывая лицо руками. Насчет девчат не знал. Хмыкнул я, прикусив губу. Обсуждают меня, значит. Болезненное любопытство желает сунуть нос, но в то же время удар по эго может быть весьма болезненный. Боже, простонала Шизука в ладони. Ну а чего ты смущаешься? Ты готовилась, и я ведь тоже, готовился. Вздохнул я, убирая ладони с ее раскрасневшихся щек. Главное, все получилось. Рика ведь тоже слышала, как я стонала, я громко кричала. А как думаешь, другие девочки нас подслушивали? Завалила она меня вопросами с лихорадочным блеском в глазах. Рика в моей комнате спать легла, могла бы кричать громче, я специально ее просил. А с девчатами ты еще поговоришь, завтрак уже скоро, засмеялся я, целуя ее. Народ еще в целом спит, Саика на кухне готовит завтрак. По-хорошему, надо было бы сделать зарядку и провести тренировку, но Алине ежедневно требуется уничтожать или убивать по одному врагу. А значит, в течение 10 дней для выполнения условия возвышения будем ездить в город для отстрела зомби и, возможно, не только в город. Да и мне с новыми картами, попрактиковаться лучше для начала на мертвецах. Шизука принялась вычесывать длиннющие волосы. Предложил помощь, но она, замахав руками, отправила меня заниматься своими делами. Благо, дел у меня много. Поцеловав девушку, отправился в свою комнату, переодеться и после обойти свой гарем. Рика уже проснулась, когда я вошел. Быстро подтянула одеяло, закрывая себя от меня. Хмыкнув, я посмотрел в настороженно прищуренные глаза. Ее фиолетовые волосы растрепались, а из-под ресниц не разобрать взгляда. «Утро. Не слишком мы шумели?» — спросил я, проходя к шкафчику с одеждой и доставая повседневку. «Как Шизука?» — спросила она, хриплым сосна голосом, не ответив на вопрос. «Только что была в порядке?» — хмыкнул я. «И, кстати, она хихикала, а не плакала. Ты о чем?» — не поняла она. «Да неважно», — досадуя на ее утренний тупняк, отмахнулся я, доставая футболку и штаны. «Ты голая спишь?» «Нет». «С чего ты взял?» — возмутилась она, немного приподнявшись. «Ну ты от меня прячешься?» — пожал я плечами. «Ха!» — возмутилась она, Приподнявшись еще немного, одеяло сползло, обнажив грудь. «Ну голая же», — хмыкнул я с удовольствием, посмотрев на темные сосочки. «Я в трусиках, понял», — усмехнулась она. Через мгновение ее глаза раскрылись и сверкнули, словно она что-то поняла. «Значит, смеялась, да, ах, Рика-Рика», — снимая с себя одежду и оставаясь в одних трусах, пропел я, направившись к ней. «Я могу их снять, и ты можешь посмеяться тоже. Только попробуй», — быстро сказала она. «Еще не хватало мне с утра видеть твой жалкий стручок. Ладно, покажу, когда попросишь», — согласился я легко и, увидев, как она подозрительно сощурилась, пожал плечами. «Не объяснять же, что мой голод утолен, да и вообще последнее время я проголодаться не успеваю. Впрочем, ее грудь выглядит достаточно маняще, а я хоть и натискался с Шизукой. Отказываться от удовольствия потискать еще парочку великолепных, пусть и меньше размером, точно не стану, учитывая, что сравнимых по размеру с Шизукой еще поискать надо». Присев на край кровати, я протянул руки и стиснул ее грудь. Рика, удрученно вскинув брови, посмотрела на меня, на мои ладони, обхватившие ее яблочки, и спросила, старательно выгибая бровь: «Тебе Шизуки не хватило, все только начинается, поэтому нет, мне все мало». Пожал я плечами и, наклонившись, поцеловал ее легко в губы. «Вставай, скоро завтрак». Стиснув ее грудь еще раз, я быстро оделся и, не прощаясь, направился к выходу. Рика все это время молчала, и уже когда дверь закрывалась, услышал: «Вот ведь идиот, ну что за стерва». Саика встретила меня пронзительным взглядом. Я даже на всякий случай оглянулся, не забрызгала ли моей кровью пол за спиной, но вроде нет, даже голова не отвалилась. На диванчике сидит Сая. Она тут же порывисто вскочила, засомневалась и засмущалась, немного покраснев. «Утро», — поубавив жизнерадостности в голосе, полувопросил я. «И как?» — спросила Саика, взмахнув ложкой, и та отчетливо свистнула в воздухе. «Да, и как?» — поддержала ее Сая, уперев руки в бока и качнувшись с носочка на пяточку, частично справляясь со смущением благодаря ее поддержке. «Что и как?» — спросил я осторожно и, начав медленно приближаться к девушке. «Ее грудь больше», — почему-то обвиняюще заявила Сая, ткнув пальцем мне в лицо. «Они знают о моем фетише». «Ага», — не стал я спорить с очевидным утверждением, держа лицо невозмутимым и продолжая подбираться ближе к ней. «И что, ее сиськи — это всего лишь горы жира», — выдала Сая, усмехнувшись. «Как и твои», — поддела ее Саика, недовольно потрогав свои. «Они у нее в самом деле немного меньше». «Ну да, любые сиськи — это горы жира», — согласился я, покладисто встав напротив Саи и заглянув в вырез ее темно-синей сегодня футболки. Обе девушки подозрительно сощурили взгляды. «Но какие красивые горы!» Я схватил ее за грудь, одновременно прижимая к себе. Девушка, смущенно пискнув, спрятала лицо, тихо рассмеявшись. Саика снова взмахнула ложкой со свистом, как только она это делает, — сказала удрученно. «Опять мелкой все внимание досталось». «Извини, Сая», — шепнул я в макушку девушке, отправившись ко второй. Утро выдалось обильно грудастым, можно сказать. Ощущаю себя в некотором роде эссеем. Как бы не сглазить и не стать еще и озабоченным извращенцем. Но я бы сказал, месяц начался неплохо. Завтрак и в самом деле выдался неспокойным. Девушки о чем-то громко шушукались, и хотя отдельные слова разобрать получалось, в целом понять, о чем конкретно разговор, нет. Но судя по веселым выражениям на лицах и хихиканью, тема их скорее радует. Вот только чувство, что хихикают надо мной, волнительное какое-то. Парни посматривают на меня с опаской, даже кота косится. Правда, главная причина — это Асами, принимающая активное участие в обсуждении с раскрасневшимся личиком. Совсем ожила, уже активно болтает, хихикая и жестикулируя, пусть и одной рукой. Охотницы, Эва и Сильвия со снятым блоком подавителя эмоций тоже внимательно слушают, переглядываясь между собой. Они участвуют в обсуждениях постольку-поскольку, но все же...